Немая смерть, детство, лето, несмотря на частые дожди и влажную, удушающую жару, нравится мне больше местной зимы. В январе и феврале стоит промокнуть, как единственным спасением от промозглой зябкости становится горячая ванна, а попадают под водичку младшие часто. Или с неба капает, или на тренировках пропотеем, иногда наставники новую программу обучения придумают, да и просто жизнь на острове пребывания в сухости не гарантирует. Теплой одежды у меня не очень много, сирота же, пусть и из правящей ветви клана, только и название, что принцесса. Пхиме, Кушичан, пойдем на подмостки, подергала меня за рукав Мику, что мы там забыли, в салки играть с мальчишками, заулыбалась подружка щербатой улыбкой, и в качестве беспроигрышного аргумента добавила, Ташики-кун тоже придет, среди сверстников моего тела Ташики, самый вменяемый, может и не слишком умный, хотя для своего возраста соображает неплохо, однако в отличие от прочих мальчишек и девчонок продумывает последствия своих действий, пусть и на один шаг. Неудивительно, что общаться я предпочитаю именно с ним. В результате окружающие считают нас парочкой и умиляются. У Юмика сама отпросилась, да, она разрешила, пойдем. Юмика сама была подругой моей матери и после ее смерти закономерно стала мне кем-то вроде опекунши, кормила, присматривала, научила читать и писать. Женщина она строгая, даже суровая, так что без особой надобности лучше ее не злить. Детям, в принципе, разрешают гулять по всей деревне, нельзя только в лес уходить и в море без взрослых купаться. Чужаков здесь нет, бояться некого, все друг другу родичи. Однако равенства тоже нет, есть правящая ветвь, состоящая из 4 семей, есть побочные ветви, плюс 12 вассальных кланов разной численности принесли присягу и живут вместе. Раньше правящих семей было 5, но одна, скажем так, незадолго до моего рождения переоценила свою значимость и была по приказу правителя уничтожена. Во время тех событий мой отец и погиб. Спустя 3 года матери принесли неизвестную печать, снятую с тела убитого наемника откуда-то с запада. Она стала разбираться, печать сработала. Ирьянины не смогли быстро идентифицировать хранившийся под давлением яд, и я осиротела. Ждали только нас. Дети, с визгами-писками носившиеся по деревянному помосту, быстро выбрали с помощью считалки первого воду и продолжили прерванное занятие. Правда, на сей раз более организованно. За мелочью с усмешкой наблюдала пара чуйнинов. На центральную площадь деревни всегда назначают считающийся синекурой пост. Делать парням ничего не надо, знай себе, сиди, наблюдай за горожанами да присматривай за расшалившейся малышней. Среди 9-10-леток многие уже умеют на примитивном уровне использовать чакру, инстинктивно пытаются то тело усилить, то рукой на мгновение к чему-нибудь прилипнуть, так что травмы неизбежны. Нас ругают, конечно, но так, без огонька, зато медосмотр в школе проводится минимум раз в неделю. Мне 8, и в классе я самая младшая. Юмика сама подписала разрешение на учебу 3 года назад, когда я окончательно достала ее просьбами. Система чакроканалов к тому времени еще не сформировалась окончательно, но с учетом ее устойчивого развития, высокого интеллекта и того факта, что в первый год даются только общие знания, директор школы Кагами сама тоже не возражал. В результате я наконец-то нашла людей, готовых круглосуточно отвечать на мои вопросы, и бонусом заполучила репутацию маленького гения и надежды клана. «Ой, а там кто?» – внезапно спросила Мику. Навалившись на перила и поджав ноги, она таким образом не касалась земли и потому считалась вне игры. «А, это», – ответил Сато, мельком взглянув в сторону делегации из 20 пышно разодетых фигур, делегация из Канахи. Союзный договор собираются подтверждать. К внутренностям словно приложили лед. Желание играть и веселиться исчезло, будто его не было. «Да, точно, они же собирались приехать и взрослые даже шептались. Зачем? Союзный договор. Биджу. Джинчуурики. В 25 лет о смерти не думаешь. Это старшеклассники, обуреваемые гормонами, заигрывают с мыслью «живи ярко и умри молодым» и становятся магатами. Кто там еще есть со странностями, или просто вскрывают себе вены от неудавшейся первой любви, оставив родне записку, столь же пафосную, сколь же и наивную. Люди постарше озабочены более приземленными вещами. Работа, окончание универа, дальнейшая карьера, женитьба, словом, им не до душевных терзаний. Впрочем, смерть в любом случае приходит тогда, когда сама сочтет нужным. И плевать ей на твои планы. Я всего ожидала светящегося туннеля, затягивающего душу и с сияющим существом в конце, или сурового судью с шестью белоснежными крыльями, даже чему-то вроде чистилища не удивилось бы. Но оказаться внутри темного, влажного места, под отдаленные женские крики выталкивающего меня куда-то вверх, была вовсе не готова. Потом последовали новая боль от рези в глазах, первый глоток холодного воздуха, чьи-то мягкие руки положили мое маленькое тельце на что-то теплое, и я отрубилась. Потом память исчезла, заснула, возвращаясь урывками, только чтобы оглядеться в изумлении и снова потухнуть подвалом новых впечатлений. Оно и к лучшему, не знаю, что со мной стало бы, осозная я в годовалом возрасте, что попало в детский мультик. Сошла бы с ума, наверное. Почему слово «узумаки» кажется знакомым и почему маги-артефакторы называют себя шиноби, до меня дошло года в три, и тогда я конкретно перетрусила. Тот японский мультик, Наруто, я не смотрела, просто однажды разговорилась с фанатом аниме из нашей студенческой группы и он вкратце пересказал мне сюжет. Сначала один раз, потом второй, третий. Нравилось ему то аниме, а рассказчиком он был талантливым. Здесь тоже была Коноха, как и в мультике. Правил той деревни человек с титулом Хокаге, а меня звали Кушиной, как и мать главного героя. Короче говоря, совпадений набралось слишком много, пусть я и не помнила почти ничего, но понять, где очутилась, смогла. И какая судьба меня ждет, если ничего не изменить. Мир очень сильно отличался от привычного, люди тоже. Во-первых, здесь царил махровый феодализм и ни о каком равенстве речи не шло. Правитель спокойно мог обменять жизни десятков тысяч крестьян на одного аристократа и все, даже сами простолюдины, воспринимали это нормально. Во-вторых, есть чакра, и она определяет, кто есть кто. Если бы шиноби не жили относительно уединенно, именно они являлись бы высшим сословием, и неважно, что думают на этот счет феодалы и сановники. Реальная сила у скрытых деревень и великих кланов, чьи правители фактически определяют политику страны и меняют даймы по своему желанию. Но необходимость сохранения кетки гинкай плюс особая психология заставляют шиноби держаться подальше от простых людей, а самураи служат неплохой прослойкой. Осознав, где я оказалась и во что вляпалась, поначалу впала в уныние. Здесь все по-другому, вообще все. Впрочем, одна вещь осталась неизменной – уважение к силе. Это, по-видимому, вещь универсальная для всей человеческой расы, в любом месте позволяющая устроиться с относительным комфортом, вне зависимости от уровня развития и происхождения. Хотя как раз мне-то на происхождение грех жаловаться. И я стала тренироваться. Поначалу пришлось очень сложно, все-таки в первой жизни занятия спортом не были моим коньком. Мать вашу, да я на юриста училась. Время занимала посиделками с подругами, путешествиями на курорты и другой ерундой, порхала от развлечений к развлечениям. Слава богу, хватило мозгов понять, что здесь вам не тут. Вот как только казнь вражеского лазутчика увидела, так сразу дошло. Вид с присвистом хлещущей крови из гладкого среза на месте шеи мозги прочищает качественно. Потихоньку втянулась, все-таки взрослое сознание оказалось сильнее детских гормонов. Мало-помалу воспитатели и другие взрослые привыкли, что я постоянно занята чем-то полезным, в отличие от других детишек, склонных к шалостям и проказам, поэтому и на вопросы отвечали охотно, и помочь могли, если что-то не получалось. Мест, представлявших особый интерес, в клане было три – школа, библиотека и больница. Хотя все три места сильно отличались от привычных мне, потому что школа больше походила на военное училище, только курсантов после учебы домой отпускали, библиотеку правильнее назвать хранилищем свитков сомнительной ценности, а больница занимается примерно тем же, чем и госпитали времен Великой Отечественной, то есть как можно скорее ставит в строй раненых. Кстати, по поводу чакры, система циркуляции формируется еще до рождения, а осознанно развивать ее можно лет с пяти, хотя и рейнины советуют подождать до 9-10 во избежание эксцессов. Мощь очага нарастает ступенчато, по мере перестройки организма из детского в подростковый и из подросткового во взрослый, каналы Кейракуки развиваются линейно, причем как количественно, так и с точки зрения пропускной способности. В принципе, искусственными методами очаг можно раскачивать и дальше, и шиноби занимаются этим в обязательном порядке, но после лет 25-30 эффективность методик падает и прибавка невелика. Отношения с ирьянинами у меня сложились неплохие, благодаря репутации девочки умненькой и послушной, поэтому Аками сама, глава отделения патологики Ракуки и по совместительству куратор школьников, дала согласие на начало тренировок с чакрой. Мне тогда еще и 7 не исполнилось. Конечно, ни о каких техниках речи не шло, только медитация, неподвижная или динамическая, для повышения контроля и чувствительности собственного организма. Заодно детишкам давали тесты на наличие сенсорных способностей и предрасположенность к им свойству, редкому у Узумаки и потому ценному. Сынья пролетела, несмотря на хорошие запасы, для создания гендзюцу она не подходила по ряду параметров, так что не быть мне иллюзионистом, а вот слабенькие сенсорные способности нашлись. Настолько слабенькие, что развивать их наставники начали исключительно из дружелюбия до уважения к просьбе представительницы правящей ветви. Лучше бы не развивали, наверное. Синджу в деревне появляются часто. Союз между нашими кланами заключен так давно, что никто уже и не помнит, когда Узукаги и глава Синджу впервые распили церемониальную чару. Мы часто роднились, их кекки генкай, Макутан, очень нестабилен, а наша кровь способствует сохранению наследия, настолько, что иногда Синджу называют младшей ветвью Узумаки, и совершенно неправильно. Это самостоятельный великий клан, пусть и малочисленный благодаря непрерывным войнам и идиотизму старейшин. Генетикой они увлеклись, придурки. В тот день Юмика сама вернулась домой необычайно рано. Она когда-то была довольно многообещающим чунином, пока на одном из заданий не получила серьезные травмы, неизлечимые лучшими медиками. Сейчас занимается изготовлением печатей на продажу и работает в администрации, общается с купцами, в силу характера, не слишком успешно. Обычно она приходит домой часов в 8, когда служанка Канаоба-сан уже накормит нас ужином, и около часа проводит в дадзё, сидя в медитации. Поэтому нас с Мику несколько удивило, когда вдруг ее мать внезапно забрала нас с занятий, привела домой и, крепко сжав губы, с напряженным лицом начала обряжать в дорогие праздничные кимоно. «Ока сама, мы куда-то идем?» — первой не выдержала Мику. «Мита сама желает вас видеть», — без выражения ответила опекунша. «Мита сама, жена Хаширамы Синджу», — воскликнула подружка, за что тут же получила подзатыльник. «Да, она, и правильно говорить, вдова Синджу Хаширамы сама, а зачем ей мы?» — влезла с вопросом я. «Она хочет познакомиться со всеми новыми родственниками, поэтому пригласила всех детей на маленький прием». «Да, точно, она же правнучка Ашины сама», — воскликнула Мику. «Значит, мне она и пятиюродная сестра, потом посмотришь родственное древо, не дергайся. То есть зовут не только нас, а все младшие поколения. Не совсем понятно, правда, зачем такому важному лицу устраивать детский праздник, но причина наверняка есть. В конце концов, может ведь женщина просто захотеть познакомиться с родней? Только странно, к чему такая спешка? Их срочно вызвали в Коноху, поэтому завтра посольство уезжает», — ответила Юмика сама на вопрос. «Сегодня последний день, когда Мита сама может на вас посмотреть. Что характерно, судя по сухости тона, перспектива знакомства с влиятельной родственницей опекуншу не радовала. Юмика-сан негласно исповедовала принцип «поближе к кухне, подальше от начальства». По-видимому, было у нее что-то свое в прошлом. Вот и сейчас кимоно на нас дорогие, из тонкой ткани, но не яркие, и получаемые указания сводятся к одной повторяемой в разных вариациях фразе «не высовываться». Да я и сама не хочу. Торжество проводилось не абы где, а в зале хризантем Дворца Феникса. Лично я до того во Дворце Феникса, обиталище Узукаги и его ближайших родственников, была всего 3, сразу после рождения, когда меня представляли главе рода, и после смертей родителей на торжественных церемониях похорон. Из соображений безопасности сюда пускают очень ограниченный круг людей. Так что детишки активно крутили головенками, перемигивались, шептались, указывали пальцами на интересные вещи и успешно игнорировали замечания сопровождающих. «Узумаки, что ж вы хотите, у нас у всех шило в попе и проблемы с концентрацией». Посмотреть было на что. Едва ли не каждый дюйм стен оказался покрыт выжженными печатями, печати же проглядывали в вышитых узорах занавесок и флагов, печати свивались в узоры девизов и гимнов, защитные круги перед входом грозно давили скрытой мощью. Фактически, дворец – это зримое воплощение сути клана. Какими бы сильными рукопашниками или стихийниками не были Узумаки, именно печатям мы обязаны своим возвышением и величием. История клана тянется из времен Дарикуда, из легендарной имперской эпохи, от которой сейчас остались только смутные перевранные легенды да осколки технологий, основанных на непонятных принципах. Сейчас уже почти не осталось никого, сравнимого с нами возрастом и накопленными за прошедшее время знаниями. Поэтому нас и боятся. Просто так войти во дворец нельзя. Сначала мы прошли через внешний защитный круг, пропускавший только тех, в ком течет кровь Узумаки. Потом с помощью арки сканера нас проверили часовые на предмет неучтенных печатей. Следующим этапом стало короткое общение с менталистами и напоследок мы с Мику и Юмика сама попали в руки Ирининов. Все было очень вежливо и быстро, система явно отработана за столетия. Конечно, кто-то назовет такие меры предосторожности параноидальными, учитывая тот факт, что чужаки на сегодняшнем приеме не присутствуют, однако никто и не подумал возмутиться. Элита клана должна быть защищена от всего и всегда. Точка. Первый, кого мы увидели внутри помещения, оказалась сидящая, хотя правильнее сказать восседающая, настолько величаво она держалась, на специальном троноподобном возвышении женщина. Отстраненно оценив ее, признала: это тот случай, когда возраст красоте не помеха. У нее были черные глаза и традиционные для Узумаки красные волосы, завязанные с боков в пучки, очень гладкая, холеная кожа шеи и рук, за исключением набитых мозолистых костяшек на внешней стороне ладони. Взгляд невольно задерживался на фиолетовом ромбе посредине лба Митасамы, своеобразном символе высокого мастерства и отметки принадлежности к элите сразу двух великих кланов. Для создания печати силы сотни требуется равномерное вливание чакры на протяжении нескольких лет, без перерыва, даже во сне. На это способен только человек, обладающий огромными запасами чакры, хорошим знанием одновременно фуиндзюцу и медицины, да еще и ведущий относительно спокойный образ жизни. Единицы, короче, одетая в белоснежное кимоно, Мита сама оттягивала на себя внимание, так что сидящий рядом с ней Акира сама оказывался как бы в тени. Тем более, что его серая одежда скрадывала очертания и делала нынешнего главу Узуши Агакури менее заметным. Затруднюсь сказать, кто из этой парочки менее опасен, они стоят друг друга. Акира сама правит кланом скоро как 20 лет, под его руководством мы успешно прошли через Великую войну деревень, ряд конфликтов с облаком и туманом и подавили внутренний бунт, в то время как его троюродная сестра является одной из крупнейших рыб в том бассейне с акулами, каким стало с момента своего основания Коноха. Взрослые ведь часто обсуждают свои дела, не обращая внимания на крутящихся рядом детей, так что о наших союзниках я знаю многое. Поскольку мы с Мику, во-первых, дети, во-вторых, родственницы, в-третьих, прием как бы неофициальный, становиться на колени не надо. Мы с подружкой глубоко склонились, почти под 90 градусов, чинно сложив ручки на ножках, и дружно пожелали долгих лет жизни и процветания. Мита сама, Узукаги сама, здравствуйте, дорогие. Милостиво улыбнулась женщина. Подойдите поближе, дайте вас разглядеть получше. Мы сделали несколько шагов вперед, причем Мику шагала быстрее и потому выдвинулась примерно на пол корпуса. Мне почему-то не хотелось приближаться к госпоже Мита. Слабо развитая сенсорика реагировала на сильных шиноби, но здесь чувствовалось нечто иное. В отличие от других соклановцев, чакра женщины казалась жгучей, опасной. Это и есть плененный биджу. Возможно, как бы то ни было, Мику стояла первой, за ее плечом скромненько притулилась я, и сзади, на приличном расстоянии, осталась Юмика сама. Фактически перед знатной гостьей и нашим абсолютным монархом мы с подружкой остались без поддержки взрослых. Вот так. Как тебя зовут? Я, Мику, Мита сама. А это Кушина-чан. Надолго спокойствия Мику не хватило, и она едва не подпрыгивала на месте. И сколько тебе лет, Микутян? 7 лет, Мита сама. О, ты уже большая, Микутян. Дама наклонилась и погладила Мику по голове. Наверное, скоро в школу пойдешь? Да, в следующем году. Кивнула подружка, и тут же сдала меня с детской непосредственностью. А Кушичан туда уже 2 года ходит. Она очень умная. Я мысленно чертыхнулась, про себя прокляв ее любовь к справедливости. Конечно, на меня тут же обратили внимание. О, значит, ты и есть маленькая надежда нашего клана? Ну что же ты боишься, Кушитян? Покажись, я хочу рассмотреть тебя получше, поманила Мита сама. Ты уже можешь сделать хинге. Курс обучения в школе считается законченным после сдачи экзаменов, на которых в числе прочего нужно продемонстрировать 2 простые техники, хинге и кавареми. Чего-то серьезного от выпускников требовать глупо, поэтому разрабатывавшие программу предки мудро решили сосредоточиться на том, что поможет начинающим убивцам сбежать от опасности. «Меня ни тому еще не учили», в чем я и призналась тихим голоском. «Ну, не волнуйся», — утешительно заметила Мита сама. «Я уверена, у тебя все получится», — и ласково погладила по руке. В тот момент, когда она ко мне прикоснулась, когда-то давно, в первом детстве, я дотронулась до оголенного провода под напряжением. Меня тогда здорово тряхнуло, в глазах плавала чернота, было трудно шевелиться и почему-то долго болели зубы. Очень неприятное состояние, хотя боли как таковой не ощущалось. Так вот, сейчас пришлось намного хуже. От пальцев Митосамы по телу рванула обжигающая волна, огнем опалившая вены и заморозившая воздух в легких. В ушах словно загрохотали барабаны, послышался яростный рык и ненависть. Чистая, концентрированная ненависть ткнулась в сердце, заставив его замереть на половине удара. Судорожно дернувшись, я отшатнулась обратно назад, рефлекторно отвернувшись и прижав пострадавшую руку к боку. «Ну-ну, милая, не нужно волноваться», — зажурчал в ушах довольный голос женщины на троне. «Ничего страшного не произошло, просто у тебя очень интересная чакра, очень полезная, я бы сказала. Не бойся, скоро неприятные эффекты пройдут, а пока сходи к столикам и съешь парочку данго. Ты любишь данго, Кушичан?» «Да, Митосама», — с трудом разлепила я пересохшие губы. «Вот и хорошо, милая, идите, развлекайтесь». «Какое уж тут развлекайтесь». Поддерживаемая подружкой, я поклонилась и пошла в зал. Странно, но тело казалось легким, мышцы звенели, наполненные силой, и если бы не потеря координации, я наверняка захотела бы бегать, размахивать руками и что-то делать. Узумаки сами по себе активные, но тут, словно дозу наркоты получила. Уже уходя, краем глаза уловила выражение лица главы клана, довольное, словно условившего мышку кота. За год, прошедший с того случая, кое-что удалось выяснить. Мита сама уже в немалом, по меркам обычных шиноби, возрасте, и руководство Конохи все настойчиво советует ей подобрать преемницу. На всякий случай, сама фактическая глава клана Синджу не против, ведь обучение займет много времени. Та или тот, кого изберут в будущем джинчурики, впоследствии станет главой довольно крупного представительства клана в скрытой деревне и проводником интересов Узумаки у ближайшего союзника. Очень важный пост, особенно учитывая плачевное состояние Синджу. Требований к кандидату много. Во-первых, личные качества, ум, верность, храбрость. Во-вторых, обязательно принадлежность к правящей ветви, ибо общество у нас сословное и те же хьюга не станут воспринимать на равных простого шиноби, пусть и из великого клана. В-третьих, из-за особенностей чакры Узумаки хорошо сопротивляются влиянию биджу, но лис есть лис, к его носителям требования выше. Неприятно сознавать, что я подхожу по всем пунктам, да еще и сирота, сильно плакать никто не станет. Вроде бы кажется, что горевать ни о чем, у джинчурики по умолчанию есть сила, высокий статус, колоссальная живучесть. Тот факт, что их организм изнашивается намного раньше, чем у других узумаки, в расчет не берем. Сколько шиноби доживает хотя бы до 30, вот то-то же. И тот факт, что в мультике Конаху разрушали не один раз, тоже можно проигнорировать. Неизвестно, насколько точно сценарист описал местные события, да и просто будущее переменчиво. В конце-то концов, раз Наруто жил один и не под присмотром, значит, родственников у него не было вовсе, то есть судьба водоворота тоже под вопросом. Неизвестно, где безопаснее. На самом деле все перечисленные аргументы не важны. Я не хочу быть в джинчурике, потому что одна только мысль о том, чтобы впустить в себя это, приводит меня в ужас, до вставших дыбом волос, до дикой паники. Все, что угодно, только не лис. Любая участь лучше. Кушичан, помоги с уроками. Страдающий глаз, раздавшийся над ухом, вырвал меня из тяжелых дум. Самой слабо, я не понимаю. Чего ты не понимаешь? Вот этого. Вдохновленная моим примером, Мику пошла в школу на один год раньше. Энтузиазм быстро угас, что учителей волновало слабо, нагрузка постоянно повышалась, так что постепенно подружка начала капризничать. Мать на стоны и жалобы не реагировала, если не считать реакцией подзатыльники, а попытка переключиться на меня встречного понимания не нашла. Поэтому девочка сменила тактику. «Мику», — вздохнула я, осознанно опуская суффикс. «Я тебе всегда готова помочь, но делать за тебя домашку не буду. Иначе ты привыкнешь, провалишься на экзамене, останешься на второй год, на тебя начнут указывать пальцем на улицах и называть дурой. Ты этого хочешь? Ты всегда так говоришь. Цыц, не спорь с тем, кто лучше знает. Я старше тебя на 2 месяца. И что, как всегда, сработало безотказно. Мику недовольно попыхтела, пожимала кулачки, однако смирилась, что халявы не будет, и перешла к конструктивному диалогу. Все она прекрасно понимает, просто неусидчивая и слегка ленивая девочка, больше интересующаяся играми и болтовней с подружками, чем учебой. Сама хотела бы быть такой, да нельзя. С грехом пополам разобравшись с домашкой, отправились на кухню. По своему статусу Юмика сама имела право на проживание вблизи от обиталища правителя, однако предпочла отдельный домик в менее престижном районе. Готовкой и уборкой занимается приходящая служанка Кана-сан, которую мы с Мику зовем бабулей. Добродушная старушонка не обидится, если мы позаимствуем у нее немного меда для вкусняшек. Мука и молоко есть, полазав по шкафчикам, доложила подружка. Хворост сделаем, давай, согласилась я, только пару яиц поищи. Медовый хворост якобы изобрела я, и считалось это блюдо у окрестных хозяек богатейским. Коров на острове мало, творог и сметану в небольших количествах привозят с материка, мед тоже стоит дорого, так что люди со скромным достатком часто готовить сдобу позволить себе не могут, только изредка, детишек по праздникам побаловать. Мы, слава богу, не бедствуем, поэтому готовим чаще, но большие порции делать все равно не стоит. Кушичан, а экзамены действительно сложные? Внезапно спросила подружка. На первом году, не особенно. С чего ты вдруг заинтересовалась? Ну, вы же с мамой меня постоянно пугаете, пожалуй, Мику плечиками. Просто ты ленишься. Задачки на экзаменах простые, но их много, поэтому сведений надо запомнить тоже много. Ну и тренироваться каждый день, само собой. Как ты? Примерно. Я не смогу, состроила девочка жалостливую мордашку. Я столько не выдержу. Да ладно, ты же в больнице не учишься. Справишься. Мои слова ее чуть успокоили, и Мику принялась болтать, фантазируя о том, какой крутой она станет, когда вырастет. Я же призадумалась о своем графике. Подъем в 6 утра, легкий завтрак и умывание, час на развитие контроля, слабое место всех узумаки, особенно правящей ветви, затем занятия в школе. Уроки идут всего 1 свечу, то есть около 40 минут, причем утром всегда первыми ставят физические тренировки, а потом уже каллиграфию, законодательство, географию, литературу, счет, актерское мастерство и многое другое. Продолжаются занятия примерно до 1 часа дня, потом обед, можно немного порыться в хранилище свитков, и я бегу в больницу. В обмен на разную мелкую помощь ильинины соглашаются отвечать на вопросы, дают советы и разрешают присутствовать на вечерних курсах, которые время от времени проводятся для генинов или решивших побольше узнать о лечении чунинов. Как 10-12 человек запишутся, так занятия и назначают. Ну и вечером снова тренировка, зачастую в присутствии Юмика сама и под ее присмотром, в последнее время, вместе с Мику. 1 день из 7 считается выходным. Школа закрыта, можно посидеть с друзьями в лапшичной или устроить импровизированный пикник. Почему именно лапшичная? В другие заведения, числом 8, малышню без родителей не пускают. А ведь я имею право в этом году сдать выпускные экзамены. То есть вряд ли директор разрешит. Для начала практики организм нужен покрепче, чем у 8-летки, но право такое есть. Всего-то надо показать хинге и кавареми, запечатать кунай в свиток, создать 2 барьера, защитный и маскировочный, сдать боевку и написать письменный тест. Не так уж и сложно. Проблемы могут возникнуть разве что на боевке, на фоне более старших одноклассников мои физические данные вызывают уныние, все остальное я могу продемонстрировать хоть сейчас. Подтверждение в том, насколько я слаба по сравнению с однокашниками, представилось буквально на следующий день. Мацуда-сенси решил, что давненько у нас не было поединков, разбил класс на пары и начал вызывать на площадку. Серьезным вещам в школе не учили. Клановый стиль узумаки в плане рукопашки предполагает активное использование нашитых на одежду или вытатуированных печатей. Обычно на боевке мы в основном занимались гимнастикой, метанием всего, что метается, основам работы с оружием, танто, меч и короткий шест, ну и началом тайцзюцу. Перемещение там, 10 ударов и 10 блоков, доводимых до автоматизма. Тем не менее, раз в месяц или около того назначался день кумити, когда в присутствии Ильинина из больнички малышня совсем не по-детски мутузила друг друга. Ни о каком до первой крови речи не шло, Схватка продолжалась, пока бойцы стояли на ногах или до команды сенсея. Подозреваю, что в нас воспитывались упорство и умение терпеть боль, потому что никакого иного объяснения такому методу обучения не нахожу. Первая пара, Сэя-чан против Ташира Куна, скомандовал сенсей. Поклон. Начали. Само собой, делений по возрасту, полу и весовой категории нет. Сэя ниже и легче своего сколько-то юродного родича, зато немного пошустрее, что, впрочем, не особо ей помогает. Если бы сейчас дрались с оружием, результат мог бы быть иным, а так, от сильного удара по голове девочка поплыла, и сенсей остановил бой. После них дрались еще две пары, сломанная ступня и удар в пах, а четвертыми вызвали меня и Монтера Куна. Поклон. Начали. Первым делом Монтера попытался стоптать меня, сбить плечом на землю и там придушить или взять на болевой. Не такая уж и глупая тактика, учитывая, что он где-то на треть тяжелее и на полголовы выше. Один раз я уже так попалась, так что сейчас была готова и в последний момент успела отступить в сторону, не позволяя зацепить себя рукой и одновременно пиная ногой в нижнюю часть живота. Попала, но, к сожалению, недостаточно. Ладно, хотя бы первый натиск удалось сбить. Мы закружили по площадке, периодически делая ложные замахи. Кто первый раскроется, поддастся на провокацию, тот и проиграл, потому что усиливать удар чакрой мы умеем оба, а вот защищаться с ее помощью пока что нет. Ну, как усиливать? Деревья не ломаем, удар получается на уровне обычного взрослого человека, ребенку хватит за глаза. До поры, до времени мне удавалось уворачиваться, но долго так продолжаться не могло. Руки у Монтера длиннее моих, так что в конце концов он сумел зацепиться за одежду и притянуть к себе, причем попутно увернулся от тычка пальцами между ребрами. Удар головой в грудь тоже не принес особого успеха, и в следующую секунду мое сильное, но, увы, легкое тельце подняли в воздух и с силой шмякнули о землю. Да еще и сверху шлепнулся, гад, для надежности. Едил Монтера Кун. С трудом я расслышала сквозь шум в ушах. «Сакура-сан, прошу вас», опасается, что сломан позвоночник, отстраненно отметила я, иначе заставил бы вставать самостоятельно. Светящиеся зеленью ладони мягко прошлись по всему телу, уделив особое внимание ребрам. Боль стала легче, и я наконец-то смогла втянуть столько воздуха, сколько требовалось горящим легким. «Ха, потерпи немного, малышка», утешительно проворковала Сакура-сан. «Мацуда-сенси, я, пожалуй, отправлю Кушину-чан в больницу. Все-таки удар был слишком силен, стоит убедиться, что нет осложнений». «Как скажете, Сакура-сан», — кивнул учитель. «Ташира-кун, Кай-кун, возьмите носилки и отнесите Кушину-чан в больницу». Следующая пара. Вот так я оказалась на госпитальной койке. Ирьянины прилепили на спину фиксирующую печать и велели лежать до вечера. С учетом треснувших ребер и частично отбитых внутренностей, можно сказать, легко отделалась. Хорошо еще, свитков дали почитать. В госпитале я примелькалась, меня знали, да, собственно, местные врачи всех знают. Всего в водовороте живет около 10 тысяч людей, из них примерно четверть – действующие шиноби, остальные либо в резерве, либо старики и дети. Есть еще особо ценные мастера, которым вовсе запрещено покидать остров, но их не больше двух десятков. Как дела, Кушитян? Уже вечером ко мне подошел дежурный врач и по совместительству один из моих кураторов, Акино-сенсей. Он тоже принадлежал к старшей ветви, и потому такое обращение не являлось непочтительностью. Вам лучше знать, сенсей. Ребра чешутся, но по ощущениям, чакра течет свободно. Ничего, за ночь пройдет. Он закончил диагностику и присел рядом. Кушитян, ты думала о своем будущем? Ну, да, немного замешкавшись, кивнула я, думала. Меня, наверное, оставит еще на год, потому что по боевке оценки слишком низкие. Значит, через 3 года пройду практику, дослужусь до чунина, выйду в отставку и буду делать медицинские печати. Я не очень знатная, поэтому мужа смогу выбрать сама. Примерно так, о своих подозрениях говорить не стала, может, еще обойдется. Ты не хочешь стать ирьянином, полевым? Да, хочу. Для работы в госпитале характер неподходящий. Характер со временем меняется, улыбнулся сенсей. Куда важнее, что ты уже сейчас понимаешь необходимость учебы и не возражаешь против нашей профессии. Знаешь, большинство твоих сверстников недооценивают ирьян-дзюцу, мечтают о крутых техниках и чине джонина. Я совсем не против чина джонина. Да, но ставишь его далеко не на первое место. Чунинам проще, слегка пожала я плечиками. Обязательный срок отслужил, команду подготовил, и все, занимайся, чем хочешь. У Джонинов свободы меньше. Вот об этом я и говорю, с умудренным видом покивал Акина-сан. Очень разумный подход, даже странно. У нас, Узумаки, в силу большого количества ян-чакры повышена нервная активность. Поэтому дети активные, шумные, лезут, куда ни попадя. Я б тоже полезла, если бы силы оставались. Сенсей расхохотался. Могу его понять. Вероятно, суровое и трагичное выражение забавно смотрелось на круглой детской мордашке. То, что ты усердно занимаешься, это правильно. Больница имеет право договориться о прохождении практики наиболее талантливыми выпускниками школы в своих стенах. Знаешь ли, вы думаете, мне разрешат? Для меня такой вариант был бы идеальным. Ириненов ценят и защищают в первую очередь, зарабатывают они тоже хорошо, уважением пользуются нешуточным, чего еще желать. Им, конечно, приходится очень много работать над собой, развивая контроль чакры и просто изучая массу разнообразной информации, но мне к труду не привыкать. Справлюсь. Кого еще брать-то? Риторически вопросил Акина-сан. Только тебя да Марика-чан с ее целебной чакрой, других кандидатов нет. В общем, подумай, только не торопись. Посоветуйся с Юмика-сан и скажи свое решение. Благодарю за совет и участие, сенсей. Да, хорошо было бы пристроиться в больнице. Почет, достаток, безопасность. Насколько в принципе жизнь может быть безопасной в этом мире с его постоянными войнами всех против всех? Единственным препятствием против успешной врачебной карьеры может стать моя брезгливость. Какашки выносить, бе. Но ничего, привыкну. Хороший вариант, только кажется почему-то, что не для меня. Вызов во дворец всегда заставляет волноваться. Вызов во дворец к могущественному монарху, прежде виденному тобой считанное количество раз, причем по большей части издалека, имея к тому же неприятные подозрения о причине вызова. Ничего доброго от встречи с царственным родичем я не ждала и, забегая вперед, скажу, правильно делала. Лучшее кимоно, сложная прическа, впервые нанесенная на лицо косметика. Признаю, церемонию они обставили торжественно. Узукаги сама ожидал меня в большом хризантемовом зале, сидя на возвышении, отгороженном от основной части полупрозрачной тканью. Вдоль стен расположилась церемониальная охрана, точнее, 6 джонинов в церемониальных одеждах, не слишком подходящих для боя. Я простерлась ниц при входе, коснувшись лбом кончиков пальцев, затем, не поднимая глаз и не вставая с колен, Сидзе переместилась вперед и, не доходя 10 шагов до занавески, снова простерлась ниц, дважды. Узумаки Кушина, ты обратила на себя наше внимание. Мы с величайшим интересом следили за твоими усилиями и довольны успехами, о которых нам доносят наставники школы и больницы. По их словам, нет у них лучшего ученика. Короткая пауза дала понять, что от меня ждут ответа. Наставники слишком добры. Мои успехи преувеличены и не стоят вашего внимания, Узукаги сама. Не стоит себя недооценивать, Кушина-чан. Скромность хороша, но в меру. Мы, Узумаки, шиноби, а шиноби всегда должен точно оценивать свои способности. Много ли 8-летних учится в одном с тобой классе? Нет ни одного. Клан гордится тобой, Кушина-чан. Хоть эти слова и кажутся незаслуженными, от всего сердца благодарю за них, Узукаги-сама. Мы решили, что ты достойна награды. Справа неслышимой тенью возник один из охранников, держащий в руках покрытый платком поднос. Прими ее. Опять хлопнувшись лбом о пол, по направлению к возвышению, само собой, я повернулась к шиноби и обеими руками взяла поднос. Под покрывалом оказался кунай в ножнах, который Узукаги описал так. Это оружие позволяет запечатывать любые техники до вранга включительно и возвращать их обратно. Мы надеемся, в твоих руках оно сокрушит ни одного врага водоворота. Это очень ценный подарок, Узукаги сама, недостойная дочь клана не заслужила его. Все время разговора Узукаги прекрасно играл голосом, искусно сплетая покровительственные и ласковые нотки, он умудрялся производить впечатление любящего умудренного правителя, этакого всеобщего дедушки, решившего поощрить особо отличившуюся внучку. «Окажись на моем месте обычный ребенок, уже растаял бы и заранее согласился на любую подлянку. К сожалению или счастью, назвать меня обычной нельзя. Я была слишком напугана и слишком долго ждала этого вызова, хотя и надеялась никогда его не получить. Поэтому все фразы, произнесенные мной в этом зале, были произнесены с совершенно одинаковыми интонациями. Отстраненная вежливость. Никакой разницы между приветствием, благодарностью, восхвалением мудрости правителя и другими, положенными по протоколу, словословиями. Я просто сидела и готовилась сломать свою жизнь. И совет клана счел тебя достойной великой чести, Кушина-чан. Скажи, ты помнишь госпожу Синджумита, нашу родственницу из Канахи? Вот оно, не ошиблась, значит. Да, Узукаги сама, я помню Мита саму. Ты, конечно же, знаешь о великой жертве, принесенной ей на благо клана и всех людей этого мира. Мита сама является хранительницей запечатанного биджу, сильнейшего из 9 хвостатых зверей, демона леса. Это очень большая честь и ответственность. Да, а еще это огромная сила и влияние. Хотели бы избавиться от зверей, запечатали бы их в особые сдерживающие свитки и, пока звери пытаются вырваться, создали бы пространственный разлом. Задача сложная, но Узумаки справится. Демона убить нельзя, зато исторгнуть из мира вполне реально. Всем нужно оружие. К сожалению, здоровье нашей благородной родственницы ухудшилось. Она уже не так сильна, как прежде, и со временем не сможет сдерживать леса с той же уверенностью, что и сейчас. Ей нужна замена. Преемница, что однажды займет ее место и примет на себя ее бремя. Кушина-чан, совет избрал тебя для исполнения этой почетной миссии. Тебе предстоит стать гордостью клана Узумаки и однажды занять место Мита-сама. Распинался он еще 5 минут, прежде чем замолчал. В принципе, понятно, почему замолчал, ждал благодарности за оказанное доверие. Местная культура не предполагала иного ответа, чем почтительное согласие. Пожелания и просьбы главы клана приравнивались к приказам и должны были исполняться со всем старанием. Исключения, конечно, случаются, но они всегда имеют серьезные причины и еще более серьезные последствия. Плевать на последствия, лис пугает меня больше. Возможно, мои слова покажутся вам глупыми и необдуманными, Узукаги сама, хотя это не так. Однако я не чувствую в себе достаточных сил для той ноши, которую несет в себе Мита сама, и потому вынуждена отказаться от столь почетного предложения. Кажется, в первое мгновение Узукаги просто не поверил услышанному. Местный менталитет, повторюсь, не предполагает возможности отказа, тем более от ребенка. Затем, осознав произошедшее, правитель разозлился. Думаю, ты ошибаешься, Кушина-чан. Твоя чакра идеально подходит для усмирения леса, поэтому ты станешь джинчурики, это решено. Зря он упомянул 9-хвостого. Избавиться от воздействия Яки можно, заблокировав воздействие собственной воли. Более опытные шиноби пропускают вражескую энергию сквозь себя, отстраняясь от эмоций. Мне же хватило воспоминания о сгустке живой ненависти, виденном лишь однажды и запомненном навсегда. Впервые за все время разговора я подняла голову от досок пола и взглянула прямо на Узукаги. Я не стану джинчурики. Сижу, жду. Казнят или не казнят, вроде не должны. Пусть мой поступок и запредельная непочтительность, однако слово «приказ» ведь не прозвучало, да и возраст тоже роль играет. Здесь нет такого понятия, как несовершеннолетие, однако клан Узумаки очень старый, у него есть свои законы, нарушать которые Каге без очень веской причины не станет, ему просто не позволит. Наши дети, не окончившие школу и не получившие знак Хитаяте, считаются как бы неполноценными и в полной мере ответственности за свои поступки не несут. За них отвечают их родители. Значит, будут убеждать и давить. Слишком я удобна для правящей верхушки. Заступиться некому, биджу вырвется, не жалко, для ментальных закладок возраст подходящий. Комбинация стимуляторов, менталистики и доброго слова любого сделает патриотом или, наоборот, изменником. Спасибо больничной библиотеке за информацию. Надо сделать что-то такое, что убедит их в моей непригодности, но что? Я поежилась и передернула плечами. План у меня был, вот только очень уж он, так ведь нет другого. Вздохнула поглубже, изгоняя сомнения и напрягая изо всех сил невеликие свои сенсорные способности. Вокруг никого, помещение, в которое меня привели после закончившегося тихим скандалом разговора, представляет собой нечто вроде комфортабельного карцера, на стенах мощные глушащие печати. Лучше буду считать, что за мной наблюдают, ведь не оставит же будущее стратегическое оружие без присмотра. Страшно, только мысль о том, что придется впустить в себя леса, еще страшней. Я наклоняюсь вперед, скрывая лицо от возможных наблюдателей, высовываю сколько получается язык и, зажмурившись, расслабляю челюстные мышцы. Еще глубже наклон, сильно, не позволяя задуматься или испугаться, бью себя ладонями в челюсть снизу. Со стороны должно казаться, что девочка отчаялась и плачет, распластавшись по полу, хотя на самом деле я не утираю слезы, так и катится из глаз. Все силы уходят на то, чтобы не заорать в голос от боли, да ладошки зажимают рот, не позволяя красным соленым каплям пролиться на пол. Не знаю, насколько правдива та байка о самураях, в плену откусывавших себе язык и глотавших кровь до самой смерти. При отсутствии медицинской помощи она вполне может оказаться правдой. Я до летального исхода доводить не намерена, однако в данном случае возраст и проявленная решительность, можно сказать, упертость, играют на моей стороне. Узукаги должен поверить в попытку самоубийства. Глоток, соленая жидкость льется по пищеводу. Выпрямляюсь и сажусь поудобнее, заодно прячу откусанный кусок языка во внутренний карман широкого рукава. Острая боль прошла, однако окончательно не исчезла. По сравнению с прошлым телом у этого болевой порог намного выше. Впрочем, от потока слез никуда не деться, представляю себе, как сейчас выгляжу, с потекшей-то косметикой. Если наблюдателя нет, мне конец, кровопотеря убьет меня. Жаль, что ничего умнее я не придумала. Слишком разные у нас весовые категории, чтобы спорить с правителями водоворота, единственная надежда – сделать так, чтобы сами отстали. Приходится рисковать. Это в комнате печати разрядились или в глазах потемнело. Глупо как получилось. Все вокруг кружится, зато не больно совсем. Темнота. Команда. Учиха с 8 лет водит молодняк на боевые миссии. Синджу в обязательном порядке учит генинов владеть водой и землей, вне зависимости от врожденной склонности. Фуума считается взрослым только после заключения третьего контракта с призывным животным. Кагуя проводит над подростками обряд инициации, после которого их психика, и так-то не слишком нормальная из-за особенностей воспитания, ломается окончательно. Более мелкие кланы не могут позволить себе стандарты, потому зачастую отправляют на задания сущих детей, ничего не знающих и ничего не умеющих, в надежде, что те выживут и научатся чему-то полезному. Будучи великим и многочисленным кланом, узумаки давно отладили систему обучения. После окончания школы выпускники распределяются по учебным командам во главе с опытным чунином или, реже, джонином, и 2 года находятся как бы в подвешенном состоянии, то есть учатся у наставника, выполняют простые задания на дружественной территории и ни в коем случае не занимаются поиском проблем на собственные маленькие задницы. Мы живем долго, можем позволить себе потратить время на качественную дрессировку будущего поколения. Есть, конечно, недостаток. По сравнению с другими кланами численность шиноби восстанавливается медленнее, зато подготовка более качественная. После окончания практики генин имеет право сдать экзамен на чунина. Самостоятельные миссии, относительная свобода, ступенька перед возможностью стать джонином. Последнее для меня не актуально. Команда 3. Узумаки Аши, Узумаки Аи, Кагахираши. Наставник, Узумаки Кента. 3 поименованных ученика становятся на колени перед сидящим рядом с директором джонином. Тот чуть кланяется в ответ, затем более глубоко склоняется перед директором, принимает из его рук лист бумаги, свидетельствующий, что теперь он отвечает за эту троицу, и выводит теперь уже своих учеников из зала. Стандартная команда, печатник, стихийник и специалист по гендзюцу из вассального клана. Команда 5, Узумаки Мария, Узумаки Кика, Сато Осаму, наставник, Узумаки Казуя, один из древних правителей, к слову сказать, правил он недолго, был довольно суеверен, и вот уже 400 лет командам не присваивается номер 4. А вот 8-ю команду обычно формируют из прямого потомка главы клана и его ближайших советников. 10-12. Народ расходится, и в зале остаются всего 7 человек, 3 ученика, смутно знакомые чунин и представители школьной администрации. Команда 14. Узумаки Кушина, Узумаки Шу и Кэда Дайсука. Наставник, Узумаки Кента. Меня сунули под командование представителя младшей ветви, а напарниками назначили 2 худших учеников школы. Понятно. Правитель продолжает демонстрировать свое неудовольствие. Насколько я понимаю, к тому моменту, когда меня выпустили из больницы, решение было принято. Доверить Биджу неадекватному Джинчуурике совет не решился. Рассуждали они, думаю, просто. Сегодня она попробовала покончить с собой, что мешает повторить завтра. Переубедить вряд ли получится, ибо известны узумаки своей упертостью, а шепотом передающиеся страшилки о ментальных закладках здорово преувеличивают их эффективность. Менталисты очень хорошо делают одноразовых болванчиков, Резкое же изменение точки зрения на какой-либо вопрос удается им не всегда, особенно если у объекта крепкая сила воли. Тем более, что в клане сильных менталистов нет, мышь не Яманака. Словом, отправить меня в Канаху они не решились. Клану нужен свой Джинчуурики, верный, не затаивший зла, готовый отвергнуть посулы Сарутоби и согласный использовать демона, а не боящийся его до помрачения рассудка. Пришлось Узукаге и старейшинам менять давно сложенные планы, причем в быстром темпе. Конечно, они разозлились. Кара последовала незамедлительно. Во-первых, ирянинам запретили пришивать мне язык. Наш любимый правитель высказался, что, дескать, раз сама откусила, пусть сама и пришивает. Во-вторых, меня буквально выпихнули на экзамен, и надеждам задержаться в школе на один лишний год настал конец. Впрочем, это не так уж и плохо, потому что Юмика саму внезапно уволили с работы, и теперь весь ее доход состоит из сумм, полученных от продажи печати. Учитывая, что сложные печати она из-за травмы рисовать не в состоянии, деньги нужны. Надеюсь, на практике удастся хотя бы себя обеспечить, чтобы не быть обузой. Посмотрим, что за сенсей нам достался. Знакомство команды наставник решил проводить на одном из полигонов. Их вокруг деревни много нарезано, основная часть представляет собой квадрат земли 200 на 200 шагов, в одном из уголков которого обязательно расположен участок с вкопанными столбами, турником и другими примитивными тренажерами. По границе, разумеется, расположены барьеры, во время тренировки поднимаемые в обязательном порядке. Пока мы шли, я тайком разглядывала спутников и пыталась вспомнить о них хоть какую-то информацию. Кроме того, что в списке успеваемости оба находились в самом низу, а Шу, известный по всей деревне хулиган, не вспомнила ничего. Так, наставник уселся на брус, бросив папку с документами рядом. «Присаживайтесь. С вашими делами я ознакомился, теперь хочу понять, чего от вас ждать. Про тебя», — он ткнул пальцем в мою сторону, — «я слышал, дура ты или умничка, еще не определился. А с вами что делать будем, бойцы?» — первым отреагировал Шу, гоповатого вида парень с соответствующими манерами. «Вот зачем ему рисунок спирали на щеке, чё мы сделали-то?» Немедленно включил он стандартную отмазку. «Что вы сделали, мне насрать», — доступно и лаконично объяснил сенси. «Вопрос в том, что вы делать будете. Позволь-ка объясню, если не понимаешь. В команде 3 человека плюс наставник. За 2 года я должен показать вам, чем живут шиноби, и подтянуть до уровня, который позволит выполнять заказы самостоятельно. Что дальше будет, сейчас не важно, но обычно команды продолжают ходить на миссии вместе, потому как дураков нет сработавшиеся подразделения разбивать. Так вот, готовность или неготовность генинов к самостоятельной работе зависит от силы команды, потому что если в деле у вас не будет хотя бы десятка миссий с ранга и парочки в ранга, никто вас до экзамена не допустит. Что такое сранг? Работа на дружественной территории без столкновений с противником, владеющим чакрой. Когда вы сможете такие миссии выполнять? Когда я решу, что вы готовы. Вот из этих бумажек, — Кента-сан помахал папкой в воздухе, — следует, что мне достались бездарности. Не то, чтобы я ожидал чего-то другого, но все же, с чакрой работать не умеете, законов не знаете, только и достоинств, что у одного башка крепкая, а другой бегает быстро. Все, вы ни хрена не умеете и, сдается мне, учиться не хотите. Только я ведь не школа, пацаны, заставлять никого не буду. Не хотите, дело ваше. Да просто в школе фигню всякую рассказывают, не выдержала душа поэта, и дай, сука, высказался. Нахрена мне знать, в каком мохнатом году пришли в страну огня, или там стишки наизусть зубрить, от них какая польза. А с боевкой у нас все нормально, это вам и сенси подтвердят. Его собрат по разуму активно кивал. Со временем дойдет, посулил наставник, или не дойдет, вам же хуже. Короче, с 8 и до 12 я занимаюсь на этом полигоне. Кому нужны тренировки, пусть приходит, кому не нужны, может не приходить. Бегать ни за кем не стану, просто имейте в виду, что слабаки умирают быстро. Вопросы? Я достала собственноручно сшитый из нескольких листов бумаги блокнотик и написала на нем несколько кандзи. Развернула текстом к сенсею. Какая проверка, лапушка? В голосе сенсея появились глумливые нотки. Будто я не вижу, как вы двигаетесь. Если хочешь знать, на что твои сокомандники способны, ну так сама у них спроси, они расскажут, наверное, или покажут, если есть что. Все, бывайте, до завтра не встретимся. Сложив пару печатей, мужчина исчез в шуншине. Что же, Первое впечатление. Характер резкий, но шиноби опытный. Цацкаться с подчиненными не станет, в то же время однозначно дал понять, что от обязанностей сенси отлынивать не намерен. Для начала достаточно, любовь и трепетная забота мне не нужны, лишь бы учил. Размышления прервал возжелавший пообщаться Шу. Слышь, Кушинахиме, а тебя-то к нам за что сунули? Ты ж вроде гений и все такое. Парень, по-видимому, просто не знал, как себя вести. Принцесса из правящей ветви, отличница, плюс непонятная история, после которой я вдруг потеряла язык. Про биджу в деревне старались не упоминать, поэтому общественности просто было сказано, что я вызвала неудовольствие у Зукаги. Более осведомленные личности молчали, в результате сплетни по деревне ходил вагон и маленькая тележка, хотя правдивые слухи все равно просочились. Словом, Шукун скрывал стеснение под напускной наглостью. «Чего это ты написала?» Недоуменно оглядел он иероглифы. «Я не понял нифига». Иными словами, в кандзи он не разбирается. Пришлось писать то же самое хираганой. «Разногласия с Узукаги», — присвистнул парень. «Ну, ты даешь. Народ, про нашего сенсея слышали что-нибудь?» — вмешался Дайсука. «Что хоть за человек? Я на миссии хочу, мне надо побыстрее». «Что, тоже с деньгами напряг?» После слов Шу оба покосились на меня. Я пожала плечами и снова застрочила карандашом в блокнотике. Не раньше, чем через полтора месяца. До тех пор, работа внутри деревни. Это какая? Парни напряглись, чувствуя подлянку. Разная. Постройка дома, помощь рыбакам, рытье канав. Да мы шиноби. Нам такого не поручат. Увидишь. Это ты увидишь. Наверняка сопровождение купцов поставит, или доставку печатей, или охрану какого-нибудь толстосума. Небогатого, мышь учебная команда. Возражать не стала. Блокнотик не особо велик, а карандаши вообще приходится делать самостоятельно, поэтому я их берегу. Тем временем, общение набирало обороты. Главное, сенсея убедить, что на нас можно положиться. Точно. Меня слушайтесь, и все пучком будет. Эй, а почему это тебя? Да потому что я здесь самый сильный, ясно, хреносно. В общем, произошло именно то, что должно было произойти. Мальчишки подрались. Подождав, пока они немного спустят пар, я тихонько подошла сбоку и шлепнула на каждого по парализационной печати, после чего с чистой совестью и спокойным сердцем направилась домой. Действие печати пройдет минут через 15, повреждений друг другу они нанести не успели, а мне еще с Юмико сама поговорить надо. Вставать теперь приходилось в 6, чтобы успеть к 7 появиться на полигоне. Час уходил на разминку, короткую медитацию и гимнастический комплекс, стимулирующий очаг. Потом, всегда ровно в 8, появлялся учитель, на живот шлепалась блокирующая чакру печать, на плечи подхватывался деревянный чурбачок, и мы в темпе начинали рысить по кругу. К чести мальчишек, за месяц они не опоздали ни разу, бегали до приказа стоять, однажды так все 4 часа и перебирали ножками с поленом на загривке. После бега шли упражнения на гибкость, отработка стоек, ударов, блоков, перемещений. Потом сенси снимал печати, с каждым занимался индивидуально. Один его клон давал Шу расширенный курс тайдзюцу и показывал установку простейших барьеров. Второй тренировал дайсука с метательным оружием и пытался объяснить принципы наложения гендзюцу. Оригинал же с садистской настойчивостью пытался выяснить пределы моих способностей. «Тай, у тебя неплохое, учитывая возраст», — размышлял он вслух во время первого урока. «В больничке Ирьянины хвалит, говорят, при другом раскладе могла бы на чье-то личное ученичество рассчитывать. Фуин тоже освоен на приличном уровне. На воде стоишь, значит, контроль достаточный для природной трансформации. Есть еще что-то, чего я не знаю. Слабые сенсорные способности. Какая талантливая юная госпожа», — с нечитаемым лицом выдал сенси. «Самой-то что больше всего нравится? Медицина и печати. С этим не ко мне, я больше по Нин и Тай, хотя основы показать могу. Основ мне на данном этапе хватало за глаза и за уши. По сравнению с обучением в больнице, Кента Сенси вещи давал простые и строго функциональные, зато требовал отрабатывать их до автоматизма. К примеру, после урока по Атэмивадза, точечной технике, он соорудил земляного манекена и увешал его барьерами, бившими током при криво нанесенном ударе, то есть попал в болевую точку, пальцы болят от удара по камню, промахнулся, весь организм потряхивает райтоном. Здорово стимулирует и точность, и освоение методики укрепления тела, и чужую чакру из организма учит выводить. К слову сказать, упражнениями на контроль ки ра куки и стимуляции очага мы должны были заниматься самостоятельно. Сенсей их показал раз, объяснил, зачем нужны, и больше к этой теме не возвращался. Схожим образом дело обстояло и с развитием сенсорных способностей, но тут он примерно раз в неделю результат проверял. Что еще? Голос наставник не повышал, гадости говорил спокойно, словно ничего иного от тупиц не ожидал, и, если считал, что кто-то ленится, без раздумий пускал в ход бамбуковую палку. Таким образом, утром мы занимались под руководством наставника, а время после обеда было целиком и полностью оставлено на наше собственное усмотрение. Лично я тратила его на то же, что и раньше, занятия в больнице и освоение фуин. Надо сказать, что среди ириненов многие принадлежали к правящей ветви, и с недавних пор их отношение ко мне было двояким. С одной стороны, своим поступком я подвела клан, а в местном менталитете это что-то сравнимое со святотатством. В то же время, Биджу, особенно девятихвостый, прочно вошли в местный пантеон, и взваливать подобную ношу на плечи ребенка многие считали недостойным. Ругали и жалели, если коротко, людей, чье мнение для меня было важным, не так уж и много, однако Юмика сама входит в их число. Вот перед ней реально стыдно. Женщина, несмотря на собственное сложное положение, взяла меня в свой дом, заботилась, воспитывала в меру сил, объясняла непонятные вещи и в целом относилась не хуже, чем к родной дочери. А я ее, получается, конкретно подставила. Гнев Узукаги обрушился и на нее. Когда я вернулась из больницы домой, выглядела Юмика сама, краши в гроб кладут. Оказывается, по секрету сообщила Канаоба-сан, опекуншу таскали на допросы, скорее всего, хотели вызнать несуществующую вину. Типа для чего вы, госпожа Юмика, внушили ребенку вредные идеи и не злоумышляете ли против клана? Повезло еще, что Биджу мы не обсуждали вообще, и женщина отбрехалась. Все-таки бывает и от менталистов польза. Я понимала, какие неприятности доставила ей. Поэтому, войдя в комнату, встала перед опекуншей на колени и склонилась к полу, безмолвно прося прощения.